Глава 10. Докладывайте, господин генерал. Кряжистый человек в погонах генерала армии встал, но рука императора показала: с места не надо. Тот кивнул головой и начал. Итак, состояние дел на фронтах на сегодняшний день. Нам удалось избежать высадки десанта на территории Центральной России, хоть и с серьезными потерями. Сколько составили потери? Перебил его император. 57 тысяч военнослужащих, жертвы среди гражданских подсчитываются. По прикидкам, около 20 тысяч. «Откуда гражданские жертвы?» – нахмурился император. «Сбитый флайер упал на город и взорвался. Жертв много. Сейчас разгребают завалы и вытаскивают живых и трупы». «Министр МЧС, потом доложите о состоянии дел на спасательной операции», – сдвинул брови Сергей. «Продолжайте». «По нашим данным, десанты захватчиков высадились на территории США в районе Нью-Йорка и были обстреляны противоборствующими группировками, находящимися в состоянии очередной разборки». В результате эти группировки перестали существовать, будучи уничтожены практически до единого человека. Идет повальный отлов людей на территории США. Людей загоняют на корабли и увозят тысячами. Те, кто не подпадает по каким-то критериям под стандарты рабовладельцев, убивают. То есть старых, некрасивых, немощных. Забирают только молодых, красивых и сильных. Остальных уничтожают на месте. Попытки организовать сопротивление тут же пресекаются. Десантники вооружены и экипированы по всем стандартам современной звездной войны. Штатовцам нечего им противопоставить. Теперь о Китае. Один десантный бот высадился там. По вашему приказанию мы отвели свои войска из Китая. Оказать сопротивление вторжению было некому, кроме ополченцев, которые тут же были уничтожены. Захватчики обустраивают лагеря, выгружают технику. Попытались прощупать наши позиции по Амуру, но были отброшены назад, потеряв при этом 3 флайера и несколько сотен десантников. Больше не суются. Вот вкратце и все. Как все? А Европа? Там что? В Европе без изменений. Там приземлиться они пока не пытаются. А что им Европа? На кой черт она им сдалась, господин император? Людей они берут из Китая, из США, выгребают пачками. Им хватит этих рабов на несколько лет вперед. Зачем им сейчас мы и Европа? До нас доберутся еще не скоро. Вы прозорливо отдали на растерзание эти регионы, сохранив Россию. Будем пока укрепляться, а там посмотрим. Что с переоборудованием истребителей? Практически закончено. Установлены генераторы защитного поля, бластеры. Мы готовы на равных состязаться с вражескими флайерами. Почти на равных. Все-таки маневренность у тех не в пример выше. Пытаемся повторить конструкции сбитых флайеров, но пока безуспешно. Технологий не хватает. Заводы пока не могут производить нужных деталей. Как там у наших, у друзей, у Натальи? Они могут поставить нам оборудование для производства флайеров? Корпуса-то мы и сами сделаем, а вот начинку? Не знаю. После того, как они дали бой эскадре захватчиков на границе Солнечной системы, больше никаких сведений о них не поступало. Астрономы доложили, что бой был серьезным, горело много кораблей. Может, и они погибли, так что будем выкручиваться сами как можем. Ученых всех спрятать под землю, пусть изучают чужую технику и думают, как сделать такое же. Ну а мы? Мы обороняемся и тянем время. Время. Вот что нам нужно. Император устало провел рукой по лицу и склонился над столом, внимательно осматривая лица своих соратников. Они были хмурыми, а у министра МЧС на подбородке торчала 3-дневная щетина. Это было тем более странно, что министр отличался патологической тягой к аккуратности и чистоте. Если уж ему было не до бритья, значит, совсем тяжко пришлось. Аккуратно. Подводи. Ага, Олег, блокируй ему отход. Семен, аккуратненько, не помни бока. Силы твои готовы? Готовы. У десантного шлюза. Тогда погнали. Семен, вперед. На абордаж, мать-перемать. Саргам медленно приблизился к огромному корпусу корабля рабовладельцев и остановился, не дойдя до него несколько метров. Из него вылетела металлическая кишка, с лязгом присосавшаяся к шлюзу противника, перекрытому броневой плитой. Тут же 2 робота-резака промчались через абордажный рукав и, вытянув руки, стали взрезать шлюз по кругу плазменными резаками большой мощности, отчего металл плиты тут же раскалялся до бела и стекал на пол крупными каплями, медленно остывающими до темно-вишневого цвета. «Готовься!» — крикнул Сельмара через ГУ. «Робот-3, робот-4, после падения плиты атака по заданию. Отряд-1, поиск людей, выводите их к нам. Отряд-2, уничтожайте всех, кто оказывает сопротивление. С пленными по плану». Отряд-1 состоял из наемников и людей Земли, желавших воевать в звездной пехоте. Это были добровольцы, в основном контрактники, которых направило Министерство обороны. Они получали зарплату из государственной казны. Обеспечение же снаряжением и питанием осуществляла команда корабля, то есть Наташа. Отряд-2 – киркары, смешанная группа разных раев. Вооруженный дожвал, здоровенные многоножки, горящие желанием растерзать зеленых. Сегодня они вдоволь насладятся смертью своих врагов. Два боевых робота, из тех, что перепрограммировал Слава, древние произведения цивилизации Макуинов, громадные носороги весом в несколько тонн каждый. Наташа запретила им стрелять из бластера. Его мощность была такова, что, скорее всего, они бы смели вместе с врагом и всех пленных, которых в корабле должно было быть немало. Вернее, не пленных, а рабов. Это был один из рабовладельческих кораблей-маток, на который охотничьи флайеры свозили свою добычу. После того, как Наташа и ее подчиненные напали на армаду и едва не победили, тем горше был вкус проигрыша. Два линкора, перетянувшие чашу весов на сторону противника, вот кто изменил ход сражения. Их мощь была просто неописуемой. Как сказала Сильмара, за всю историю существования линкоров она лично знает только один случай полной окончательной гибели такого дредноута. И это сделали они, с помощью Шаргиона. Больше она такого не помнит. В общем, пришлось срочно бежать и отсиживаться в поясе астероидов, укрывшись за громадными глыбами, остатками развалившейся планеты. Вначале хотели идти на Алусию, потом передумали. Почему бы и не порейдерствовать? Беспилотники, запущенные к Земле, донесли информацию о множестве рабовладельческих охотничьих команд, собирающих свой страшный урожай на территории Северной Америки и в Китае. Корабль-матка висел за орбитой Венеры, и флайеры сновали туда-сюда, загружая его до отказа. Линкоры и вся остальная пакость зависли над Землей, полностью блокируя подход к планете, так что перехватывать флайеры при подлете к Земле не было возможности, как, впрочем, и у самого корабля. Оставалось лишь ждать, когда он начнет выбираться за Солнечную систему, чтобы избавиться от влияния гравитации и перейти на маршевые двигатели. Вот тут-то и было принято решение его перехватить. Вернее, не его, а их. Таких кораблей-маток было с десяток, не меньше. Просто этот оказался под рукой первым из десяти. Наконец бронеплита рухнула, роботы-резальщики проворно отпрыгнули в стороны, забираясь на стены тоннеля с помощью вакуумных присосок. А в образовавшийся проем, топача огромными металлическими ножищами, бросились два чудовища, закованные в непробиваемую броню. Их бластеры, закрепленные в передней части, были закрыты бронеплитами, но и без них боевые роботы представляли собой грозную силу. Они, как тараны, врезались в защитников корабля, которые встретили нападающих ураганным огнем из ручных лучеметов. Обычные боевые роботы под таким огнем уже понесли бы какой-то урон, но эти древние создания лишь покрылись сетью мелких шрамов, оставленных на их бронированных телах лучами бластеров и лазеров. Для них как минимум нужны были бы полевые артиллерийские бластеры, и даже они не смогли бы уничтожить монстров с первого выстрела. Но полевых бластеров у команды рабовладельцев не было, а если и были, использовать такое оружие было нельзя. Оно обязательно повредило бы и внутренности корабля, и живой товар, который вообще-то стоит денег и немалых. Боевые роботы команды попытались преградить дорогу этим чудовищам, но тут же были растоптаны, раздавлены стальными чешуйчатыми ногами. Потом настал черед самих защитников корабля. Роботы топтали их, раздавливали о стены, били тяжеленной головой, из которой высунулись острейшие лезвия, похожие на гигантские мечи. Любой, кто находился здесь с оружием в руках и пытался выстрелить в абордажные отряды, тут же превращался в груду изувеченного мяса. И команда не выдержала. Они начали отходить вглубь корабля, отчаянно отстреливаясь наугад, назад, пытаясь хоть как-то остановить наступление. Но это не помогало. Следом за роботами бежали киркары, уничтожающие все живое, все, что попадалось им на пути. Если роботы не добили кого-то, и он стонал под ногами нападавших, киркары тут же избавляли его от мучений. Пленных не брали, уничтожались все подряд, все, кто имел в руках оружие. Рядом с киркарами шли люди, но задача их была другой – найти, освободить и забрать с собой всех, кто был захвачен в рабство. Люди, пойманные зелеными, могли испугаться разумных многоножек, и это привело бы к непредсказуемым событиям, так что освобождать людей должны были только люди. Бой длился около получаса. Зажатые в тиски рабовладельцы храбро защищались и гибли один за другим, даже не пытаясь сдаться в плен. Они уже видели, что делают киркары с пленными. Некоторые из них попытались сдаться, оставаясь на коленях и подняв руки вверх. Их изрубили на куски. Остальные, наученные этим зрелищем, дрались до последнего. Двое оставшихся в живых последними выстрелами сами разнесли себе головы. Бой в коридорах закончился. Остались лишь командиры двое его офицеров, запершихся в арсенале корабля и упорно не желавших выходить. На экранах мониторов они видели все происходящее в коридорах и знали, что пощады не будет. Возможно, они надеялись отсидеться, подав сигнал бедствия своим соратникам на земную орбиту. Глупцы! От Земли сюда было 5 часов лета, даже на самой хорошей скорости. Это при том, что существовала опасность разбить корабль об астероиды. Так что никто к ним на помощь особенно не торопился. Но что им еще оставалось делать? если только стартануть на маршевых двигателях. Но в этом случае существовала 90% вероятность того, что корабль погибнет где-то в глубинах космоса. Тем более, что корпус в районе трюма был взрезан, и в нем зияла огромная дыра. Наконец стрельба затихла, и пошли переговоры с капитаном и офицерами. К делу подключились Наташа и Сельмара, переместившиеся из рубки Саргама в корабль рабовладельцев. Наташа перешагивала через трупы убитых, обломки боевых роботов и брошенное оружие осторожно и брезгливо, стараясь не смотреть на то, что перешагивала. Зрелище было не для слабонервных. Куски тел, лужи крови, запах нечистот. Люди перед смертью переставали контролировать функции организма. Запах стоял ужасный. С ним не справлялась и система регенерации воздуха корабля. Сельмара шла равнодушно, аккуратно обходя лужи, но не переживая по поводу запаха и вида поля боя. Она видала виды и покруче. У арсенала скопились наемники и земляне, которые стояли и сидели у массивной двери, в которую мог свободно проехать тяжелый грузовик. Бойцы использовали передышку, чтобы отдохнуть. Они переговаривали, что-то обсуждали, качали головами, в общем, делали все то же, что обычные солдаты на привале. Если бы не их снаряжение, можно было бы даже подумать, что находишься в курилке какого-то завода. Впрочем, никто не курил. Курение было под запретом на кораблях Наташиной эскадры. Командир отряда людей тут же подошел к своим начальницам. Это был Антук. Он четко отсалютовал и доложил. Капитан заперся с двумя офицерами. Сдаваться отказывается. У него в заложниках рабы с Саруга, с земли. После того, как мы пригрозили смертью, убил десяток рабов и отрезал им головы. Потом приподнял дверь и выкинул их нам как свидетельство своих намерений. Говорит, что если мы начнем штурм, он убьет всех заложников. Под предварительным расчетом у него около сотни рабов. Подростки от 10 до 15 лет. Ждем ваших указаний. «Это что, те самые головы?» Сельмар показала на горку округлых предметов, накрытых какими-то тряпками. Возле них стояла группа киркаров, стрекотавших что-то по-своему. Воительница разобрала. Они обсуждали поведение людей в бою и сходились во мнении, что драться те умеют. Киркаров ничуть не беспокоило присутствие кучи отрезанных голов, в отличие от бойцов-людей, косившихся на жутковатое соседство. «Да, мы накрыли, чем могли. Сняли одежду с трупов». Тут и я удивилась, что некоторые трупы почему-то голые. «Как вы с ними общаетесь, с капитаном этим? Кстати, кто он такой?» «Общаемся по визору, связь есть. Это капитан Наалок, известный работорговец. Крупная добыча. Тварь еще та. Рабы жалуются, что он измывался над ними, убивал ради удовольствия, стравливал между собой до смерти. Про сексуальное насилие я уж и говорить не буду. Это всегда было и будет на рабовладельческих кораблях. Корабль называется «Мисс Грин», известная лохань». «Мисс Грин?» «Очень известная база», — задумчиво протянула Наташа, стараясь не смотреть на голову у стены. «Давай-ка, свяжись с этим налоком. Чего он от нас хочет? Он что, нас требовал?» «Да, командир эскадры требовал. Грозится убить всех, подорваться и всякое такое. Связывайся с ним». Антук подошел к огромной двери, закрывшей проход броневой пластиной, и приложил ладонь к красному квадрату справа в стене. Некоторое время ничего не происходило, потом из стены выскочил виртуальный экран, с которого на гостей смотрел человек с зеленой кожей, одетый в боевую броню. Он был спокоен и даже слегка презрителен. Похоже, что захватчики корабля не вызывали у него никакого почтения. «Слушаю, вы привели командира эскадры?» «Я командир эскадры», — выступила вперед Наташа. Она тоже была в боевом скафандре на всякий случай. Сельмара настояла, мало ли что может случиться, пальнет откуда-нибудь из-за угла недобитый рабовладелец и похоронит Наташу в глубинах космоса в похоронной ракете. Ей это надо? Тем более, что она помнила старые фильмы, где недобитый враг приподнимается и последним усилием — бах! — и нет главного героя. Все плачут, плачут, а толку-то? «Ага, сама Наташа, глава корпорации. А рядом кто?» Командир ее бойцов Сельмара? Знаю, знаю. Вот что, шлюхи недоделанные, если вы не покинете корабль через час, я подрываю арсенал и всех заложников вместе с собой. А еще всех, кто находится в корабле, и ваш корабль прицепленный к моему. Пошли вон отсюда, твари. Ваше место в рабских загонах. Подожди, налог, вмешалась Сельмара. Зачем тебе гибнуть? Корабль, конечно, мы не отдадим. Если даже уйдем, Хионг расстреляет его на расстоянии. Ты не успеешь далеко отойти. «Заложников жалко, да, но нашей жизни дороже. Я предлагаю тебе вот что. Мы дадим тебе истребитель, ты сядешь в него и улетишь. Оставишь нам заложников. Никто тебя не будет трогать». «Ты что, дура? Или ты меня считаешь идиотом? Да вы меня сожжете, стоит мне только убрать щит из заложников. Похоже, что ты совсем меня за дурака считаешь. Надо тебя за это наказать. Твои глупые слова стоили жизни 10 заложникам. Сейчас я выкачу тебе их головы». «Стой!» Сельмара вся подалась вперед. «Остановись, я пойду в заложники, вместо всей толпы». «Ты?» — Неподдельно удивился налог. «Зачем тебе эти ублюдки? Это же мясо. Нет, решительно, вы ненормальные. Я понимаю, воевать, чтобы вас не лишили прибыли. Но ради этих... Ну что же, это равноценная замена. Вряд ли твоя подружка будет стрелять по кораблю, если ты в нем находишься. Да, и приятно будет позабавиться с тобой. Эти малолетки только визжат да рыдают. Никакого интереса. А ты опытная женщина, многому научилась, ведь правда же, шлюха?» Лицо Наолока перекосилось в радостной улыбке. «Отыграюсь на тебе за мой корабль. Ты будешь у меня рабыней для особых игр. Но недолго, потому что долго не проживешь». «Эй, болтун, ты долго еще будешь языком трепать?» — перебил его Сельмара. «Ты принимаешь предложение или нет? У тебя нет другого выхода». «Принимаю. Через 15 минут дверь приоткроется на 40 сантиметров, ты туда поднырнешь. На тебе не должно быть никакого оружия. И вообще ничего. Как в момент рождения. Поняла? Если на тебе будет хоть одна нитка, сразу стреляем». Экран отключился, и бойцы остались стоять перед серой металлической дверью, взять которую могли только специальные абордажные роботы. Она мало чем отличалась от брони корпуса корабля. «Ты что, сдурела?» – ошеломленно спросила Наташа. «Ты меня спросила? Я не разрешаю тебе туда идти. Категорически не разрешаю. Они убьют тебя предварительно как следует поизмывавшись. Тебе же воткнут контроллер в голову, и ты будешь абсолютно беззащитна». «Наташ, я никогда не бываю абсолютно беззащитна», – усмехнулась Сельмара. «Если кто-то и может меня победить, это только Слава и Лера. Больше никто, наверное. И уж точно не какие-то поганые рабовладельцы, дряблые, набравшиеся жира в своих попойках. Не беспокойся. Я пойду туда, и все будет нормально. Контроллер вставить они не смогут. Там оборудования нужного нет. Так что все будет хорошо. Ну что ты смотришь? Ты готова убить несколько десятков детей, подростков? Вон, посмотри туда, гляди». Сельмара сорвала покровы, и Наташа с ужасом уставилась на отрубленные головы. Тут были все расы, и белые, и чернокожие, и с раскосыми глазами. Открытые глаза подростков удивленно смотрели на Наташу, как будто спрашивая, за что это мне? Почему? Наташа едва успела отбежать в сторону, как ее вырвало. Минута три она не могла успокоиться, выворачивала так, что, казалось, желудок сейчас выскочит наружу вместе с рвотными массами. Сзади кто-то тронул ее за плечо. Наташа обернулась и увидела Антуга, протягивающую ей салфетку. Она вытерлась, поблагодарила и глубоко вздохнула, поворачиваясь к Сельмаре. «Запрещенный прием с твоей стороны. Я не хочу тебя терять. Это самоубийство, то, что ты задумала. Они все в скафандрах. Что ты можешь сделать?» «Много чего». Сельмара быстро раздевалась, готовясь к будущей акции. Бойцы, кто-то скромно отвернулся, стараясь не замечать наготы своей командирши, а кто-то, в основном наемники, наоборот, жадно всматривались в обнаженную черную фигуру. Наемники были привычны. На Алусии нагота была в порядке вещей. Лишние одежды считались уделом низших рас, признаком происхождения человека с заштатной аграрной планетки, где сохранялись древние устои. Наконец она была готова. Ее гладкая, поблескивающая в корабельном свете фигура могла служить образцом здоровья и силы. Длинные, упругие мышцы перекатывались под кожей при каждом движении, но одновременно не портили фигуру излишней мускулистостью, как это бывает у культуристок. Длинные, стройные, мальчишеские бедра переходили в упругие ягодицы, ни на миллиметр не отвисшие за все 90 лет ее жизни. Впрочем, можно было сказать и так. Слава современной пластической хирургии. Хотя пластическим хирургам до здешних мастеров, как неандертальцу до современного человека. Кто-то из бойцов завистливо вздохнул и шепнул. «Мне бы ее, на часок». И тут же послышался звук удара. Антук с размаху врезал по лицу наемника обратной стороной ладони. Тот недоуменно утер окровавленный рот и спросил. «За что?» «Дебил! Она на смерть идет, а ты...» «А что я?» — попробовал защищаться парень. «Красотка, ну что поделаешь? Мечта мужчин. Жалко, конечно». «Заткнись, а то тебя сейчас совсем урою», — процедил сквозь зубы командир и подошел к Сельмаре. «Может, передумайте? Что-нибудь еще придумаем?» «Нет», — безучастно спокойно ответила женщина. «Ничего не придумаем. У нас нет времени. Через несколько часов тут будут корабли синдиката». Наташа порывисто обняла подругу и на секунду прижала к себе. Она едва доставала до подбородка высоченной женщины. Та склонилась и тоже обняла Наташу, шепнув. «Перестань. Не плачь. Выкрутимся». И не из таких передряг выходили живыми. Жаль, Славы нет. Он бы сейчас их вылущил, как семечки из плода. Да ладно, хватит фантазий. Никто там не поможет, кроме нас самих. Пора. Дверь в отсек медленно приподнялась настолько, чтобы с трудом пропустить одного человека. Сельмара подошла, легко легла на пол и перекатилась на ту сторону. Бронеплита также бесшумно опустилась. Бойцы загомонили, обсуждая происшедшее, и делая прогнозы на будущее, как правило, неутешительные. Наташа стояла, закусив губу. Антук был хмурым, как туча. Его лицо окаменело, и, похоже, он искал выхода своей сжатой ярости. Бойцы обходили его стороной, так, на всякий случай. Больно уж страшно он выглядел. Время как будто замерло, стало тягучим, длинным, бесконечным. Наташа стояла, ожидая, что будет дальше, но пока ничего не происходило. Осажденные не выдвигали никаких требований, молчали, как будто за стеной все вымерли. Сельмара поднырнула под дверь и тут же оказалась под ногами у двух человек в боевых скафандрах с надвинутыми шлемами на головах. Один из них пнул женщину в бок и со смешком сказал: «А что, хороша баба, на разведчике лететь долго, так вот оно развлечение. Надо будет еще с десяток малолеток взять с собой, ей в подмену, а то она нас долго не выдержит». «Выдержит, ты неровная. Я слышал, она когда-то шлюхой работала, так что умение ей не занимать». «Она телохранительницей была, а они, считай, шлюхи и есть. Клиент всегда прав, даже если хочет тебя отодрать». Мужчина хищно рассмеялся и еще раз пнул в бедро поднимающуюся женщину. «Давай быстрее, шлюха демонова, как мертвая поднимаешься». «Эй, Урган, не порт товар, командир тебе морду набьет. Он не любит пользоваться порченным товаром, любит свежачок. Тащи ее в отсек». Сельмару грубо схватили, потащили вперед, сжав ей руки стальной хваткой, из чего она сделала вывод. Скафандры у этих придурков с сервоусилителями. Такие часто применяли те, кто оказывался на планетах с повышенной силой тяжести. Ходить в них было не в пример легче, но зато терялась скорость движений. Они запаздывали на долю секунды из-за необходимости мозга скафандра обсчитать действие, которое должен произвести скафандр. Шагнуть или поднять тяжесть. Налог сидел в кресле оператора оружейного отсека перед пультом и встретил Сельмару нарочитой радостной улыбкой. «Неужели? Я не верил, что ты окажешься такой дурой. Шимар, я тебе должен 100 кредитов. Впрочем, ты мне был должен 200 за прошлый раз, помнишь? Вычитаю 100. Ну что, вот ты и здесь. Без оружия, голая, беззащитная. Ты что, думала, выберешься отсюда живой? Нет, дура. Никуда мы не полетим. Ни на каком истребителе. Мы будем ждать корабли синдиката, которым я подал сигнал. И теперь вы ничего не сделаете ни с кораблем, ни с нами. Потому что ты здесь. А они не захотят тебя убить вместе с нами». «Что, уже успели уничтожить позитронные живые мозги? Молодцы, твари, уроды, ублюдки. Ты знаешь, во сколько мне обошелся мой позитронный мозг? Нет, тварь, тварь!» Налог пинал Сельмару ногой в броне, и она отлетала от каждого удара минимум на метр, не пытаясь уворачиваться от ударов. Налог заметил покорность женщины и тут же успокоился, придя в хорошее настроение. «Нет, я тебя убью не сразу, после того, как придут корабли. Я вставлю тебе контроллер и буду пытать каждый день восстанавливать и снова пытать. Ты будешь молить о смерти, но она не придет. Мы будем насиловать тебя всей командой, и я думаю, что тебе понравится. Ведь ты шлюха, да? Ну скажи, шлюха, тварь, повторяй. Я шлюха, и я люблю, когда меня трахают. Повторяй, тварь. Не хочешь? Тогда я сейчас выколю ей глаз». Долог схватил девочку лет 13, дрожащую в углу на корточках, и приставил ей к глазу свой бронированный палец. «Хочешь, я выдавлю ей глаз? Чего ты? Ей все равно умирать. Пусть позабавит нас напоследок». Девочка тихо плакала. Она была обнажена и тело покрыто синяками. Похоже, ее насиловали и били. Сельмара посмотрела в глаза девочки и тихо сказала: «Я шлюха. Я люблю, когда меня трахают». «Громче, сука. Громче говори». «Я шлюха. Я люблю, когда меня трахают», — прокричала Сельмара и посмотрела в глаза на Алока. В них билось безумие, она подумала о том, что люди, занимающиеся ремеслом работорговца, все-таки не совсем люди. И совсем не люди. Не люди. И их надо уничтожать. Налог радостно рассмеялся и, нажав кнопку, сдернул с себя экзоброню. Затем подошел к Сельмаре, лежащей на полу, и приказал: «Раз ты просишь, придется тебе помочь осуществить твои мечты, шлюхи. Я буду первым, потом Шимар, потом Угран. Будешь удовлетворять нас. Потом мы немного поиграем в кровавые игры. Надо же чем-то занять время до прибытия кораблей. Мне так хочется надрезать твою кожу ровными полосками, украсить тебя шрамами. Это будет возбуждающе, не правда ли, ребята? Угран, с той стороны возьми ее на прицел. Если она попробует напасть, прострели ей башку. И этой девке тоже. И всем, кто есть в комнате». В комнате находилось десяток подростков, девочек и мальчиков. Избитые в потеках крови с испуганными ошалевшими глазами, они выглядели ужасно. Налог подошел к Сельмаре и попытался схватить ее за волосы. Короткая прическа не дала этого сделать, тогда он наотмашь ударил женщину по лицу и приказал: «Встань на колени». Зеленый стал расстегивать штаны, а Сельмара опустилась на корточки, глядя на то, как появляется хозяйство рабовладельца. Налог встал перед ней и приказал: «Хоть малейшая боль, убью эту девку и еще двух рабов. Аккуратно делай». Он шагнул к женщине, а та, опустив руку, нашарила у себя между ног, высунувшись, когда она присела, кончик небольшого боевого виброножа. Зацепила его ногтями правой руки, левая она уже ласкала рабовладельца. Легкое движение, и нож уже в руке, а над ним поднялось невидимое лезвие силового поля. Одним движением она вонзила нож в промежность капитана и вспорола его снизу до самого пупка, облившись фонтаном горячей крови, бурно ринувшейся на свободу. Выстрел игловика пришелся на то место, где она была только что. Как и предполагалось, боец в скафандре запоздал с ним на долю секунды. Этого хватило ей, чтобы уйти из-под удара и, подкатившись к нему, воткнуть нож, дико заверещавший от соприкосновения с броней, прямо в подмышечную впадину, где крепления бронескафандра были слабы. Уж в чем, а в сильных и слабых сторонах различных видов военного снаряжения она разбиралась досконально. Третий зеленый метнулся к оружию, запутался в спущенных штанах и тут же умер, получив нож в сердце. Все заняло им менее 3 секунд. Тела зеленых еще продолжали подергиваться в последних судорогах, когда Сельмара нашла кнопку разблокировки дверей и нажала ее, усевшись в кресло оператора. У нее мелко тряслись руки, она работала на пределе возможностей. Многолетние тренировки, но самая главная мутация, из-за которой кожа приобрела угольно-черный цвет, а организм получил усиление скорости и силы, вот что помогло ей выжить. Да еще хитрость. Ни один мужчина не догадается, что оружие можно спрятать туда. Кроме, может быть, охранников тюрем. Но работорговцы привыкли работать с рабами, не обученными, ошеломленными, произошедшими переменами. Так что вряд ли они подвергли бы Сельмару такой тщательной проверке. Хотя риск этого был. Но если бы и проверили и нашли нож, все равно бы она победила. Сельмара была в этом уверена. Она знала свои возможности. Конечно, она не слава, но кое-что может. В операторскую вбежали бойцы Сельмара во главе с Наташей. Она прижала подругу к груди и долго не могла оторваться. Когда отпустила, Антук из-за спины подал Сельмаре ее комбинезон, и женщина медленно оделась, глядя, как уводят несчастных пленников, оцепеневших от ужаса. Они шли как роботы, то ли были под воздействием наркотических средств, то ли находились в шоковом состоянии, а может и то, и другое. Теперь нужно было думать, куда девать бывших рабов. А их на Мизгрине около 20 тысяч. И на землю не отправишь, и куда-то переместить трудно, оба мозга корабля уничтожены, а через шлем можно управлять кораблем с большой натяжкой. Звездолет может идти только на планетарных двигателях, и то не на полной мощности. Многие системы заблокированы, и требовалось время, чтобы сломать защиту. Было решено идти к Марсу, зависнуть у него на орбите и ремонтировать Мизгрин. Рабы могли жить на нем достаточно долгое время, несколько месяцев. Система обеспечения допускала содержание такого количества людей, без особого комфорта, но позволяла. Питье, нехитрую еду, питательные брикеты – все это она выдавала. Нечистоты поглощались полом, который перерабатывал их в еду. Замкнутый цикл. То есть срок содержания можно было продлить еще на несколько месяцев. Ну а за это время они решат, что делать с освобожденными людьми. Основную массу их составляли подростки, но были люди постарше, их держали в отдельном загоне, разделив по половым признакам. Следовало как-то объяснить этим людям ситуацию и заставить их выполнять указания освободителей. Задача предстояла нелегкая. С каждым десятком метров становилось темнее. Слава включил фонарь. Как и в прошлый раз, тьма съела его луч, растворила в серых тенях. Гена, погружаясь все глубже, уверенно шел к тоннелю, перекрытому металлической плитой, до половины ушедшей вил. Сейчас все и решится, смогут они попасть к управляющему комплексу или нет. Слава опять изменил свое тело человека на тело амфибии, и сейчас свежие струи озерной воды омывали его жабры. Гена двигался толчками, продавливаясь сквозь воду мощными ударами хвоста. «Ген, ты уверен, что пролезешь сквозь тоннель? Ведь за эти тысячелетия ты несколько увеличился в размерах». «Уверен, в этот тоннель свободно мог влететь небольшой звездолет, так что проблемы не будет, кроме...» «Что, тяжесть? Сможешь ли передвигаться на лапах?» «Раньше бы смог, сейчас не уверен. Посмотрим. В крайнем случае придется вызвать гравипогрузчик. Будет проблема, будем ее решать. Нам еще нужно войти внутрь, а там посмотрим». Через 5 минут они опустились на самое дно, к входу под остров. Красная кнопка вызывающе светилась под лучом фонаря, и Слава с волнением смотрел, как Гена подплывает к ней и становится рядом. «Слушай меня. Ты должен коснуться красного квадрата и псионически передать на него фразу «Неода Гурс Анатад Орк». Слава Вселенной, я не забыл кода. Пробуй, ну». Слава подплыл, положил руку на квадрат и передал, обращаясь к неведомому слушателю. «Неода Гурс Анатад Орк». Некоторое время ничего не происходило. И вдруг на отвесной скале зажглись яркие, слепящие в подводной тьме панели. Потом большой кусок скалы утонул в стене, открыв арочный вход, из которого шел желтоватый приятный свет. Вход и вправду был громадным, в него мог свободно влететь саргам. Видимо, это было что-то вроде шлюза, принимающего корабли. Вода после открытия шлюза не пошла внутрь. Силовое поле, такое же, что уберегало шлюзы кораблей от утечки воздуха в безвоздушное пространство, удерживало ее. Слава подплыл к невидимой преграде, протянул руку и оп, она свободно проникла сквозь барьер, не испытав никакого напряжения. Тогда Слава спустился пониже, чтобы падать с не очень большой высоты, и, подплыв к барьеру, решительно бросил тело на штурм преграды, после чего грохнулся на пол с двухметровой высоты так, что из него чуть не вышибло дух. Гравитация в коридоре была выше стандартной процентов на 30, не меньше. Может, ему так показалось, потому что на планете она была ниже в сравнении с земной. «Нет, я после такого подвига сразу сдохну», — передал Гена и, спустившись до самого дня, поднял тучи ила. Ввалился он в тоннель грязный, как свинья, выбравшаяся из лужи Миргорода. С него стекали потоки грязи, тут же впитываемые системой обеспечения станции. Славу это порадовало. Раз система обеспечения функционирует, то есть надежда, что и остальные узлы действуют как надо. «Ты как, можешь передвигаться?» — спросил Слава, глядя, как гигантская туша на подламывающихся ногах с трудом ковыляет по коридору. «Как самочувствие?» «Как у тухлого трупа», — с выражением ответствовал Гена и, не выдержав, упал на пол, нервно стуча по нему кончиком хвоста. «Когда-то я бегал тут бегом, а теперь не могу сдвинуться. Обидно». Слава прицелился и направил на Гену широкий гравилуч. Инопланетянин тут же вскочил на ноги, облегченно вздохнув, и пошел дальше, волоча за собой длинный хвост. «Спасибо. Вот теперь хорошо. Ты сколько времени можешь меня поддерживать? На 20 минут хватит?» «Не знаю», — признался Слава. «Может, и хватит. Но вообще лучше бы поторопиться. Ты очень тяжел для меня. Очень. Такой вес я еще никогда не держал. Могу не выдержать. Что ты там говорил про гравиплощадку? Не стоит ли ее вызвать?» «Да, я тупой болван. Вот что значит плохо работающая голова с лакунами в памяти. Сейчас». Через 5 минут перед ними оказалась большая площадка, способная унести целый звездный корабль, а не то что престарелого инопланетянина. Он забрался на платформу, улегся и с облегчением вздохнул. «Вот теперь хорошо. Теперь правильно. Значит, вот что. Смотри, управляется площадка псионически. Ты как бы обращаешься к ней и требуешь вести себя туда, куда надо. Она везет. Если ты, конечно, активирован как член экипажа станции. Пока этого не произошло, управлять платформой могу только я. Поехали». Платформа унеслась вниз, под уклон, уходя все глубже под остров. Справа и слева мелькали ответвления тоннеля. Такие же огромные, и везде рядами виднелись красные квадраты кнопок, указывающие на то, что тут есть двери. «Гена, что там за дверями? Куда ведут они?» «Там есть все. Или было все. Химикаты, ангары с техникой, снаряжение. Все, что нужно для станции, для существования и деятельности. Технические помещения, где находятся машины, обслуживающие весь комплекс. Эта станция строилась сотни лет, перестраивалась, достраивалась по мере введения новых изобретений. А потом... потом все застыло. Наша раса утратила вкус к жизни. Мы стали слишком стары, чтобы жить. Частенько мои коллеги кончали самоубийством просто потому, что им хотелось новых ощущений, новой жизни. Мы ведь не умираем навсегда. Мы возрождаемся в ком-то. В ребенке, в животном, в растении. Мы отправляем наш дух в информационное поле Вселенной. И если когда-то люди научатся подключаться к этому полю, я смогу с ними поговорить. Смерти нет, Слава. Есть просто переход из одного состояния в другое. Надо понимать и не бояться. Вам это пока непонятно, но когда-нибудь, когда ваша раса состарится, станет такой же, как наша, выполнит свое предназначение в этом мире, оставив после себя живые миры, вы и захотите уйти. Гена, я не хочу, чтобы ты уходил. Не хочу. И мне кажется, я могу сделать так, что ты останешься жить. Хе. Немного зная тебя, я бы не сказал, что ты склонен к безответственным заявлениям. Тогда стоит предположить, что так и есть, как ты говоришь. Тогда расскажи, как ты видишь этот процесс, спасение моего дряхлого тела. Я не собираюсь спасать твое тело. Я собираюсь спасти твою личность, переместив в новое тело. Вот как? Неужели ты умеешь это делать? Я горжусь тобой, потомок. Но разреши мне подумать, хорошо? Я слишком стар, чтобы предпринимать необдуманные шаги. Хорошо, думай, но только не очень долго. Надо решить, какое тело тебе подобрать. Тело? С телом проблем нет. Эта станция может изготовить любое тело. Любое. А вот перемещать сознание без потерь для пациента мы так и не научились. Вы превзошли нас. У вас все умеют так делать? Нет, усмехнулся Слава. Только я. Больше никого, кто бы мог так делать, не знаю. Я мутант. Производная биолаборатории. Случайный продукт генной инженерии. Значит, мне повезло. Мне всегда везло, спокойно сказал Ген и усмехнулся. И тебе повезло. Стать наследником цивилизации – это ли не честь? Ты просто не представляешь, что такое эта станция. Ты можешь изготовить тысячи созданий, таких, какие тебе хочется, наделить их разумом или не наделять, придать им какие-то свойства, облик, умения и заселить прежде безлюдную планету. Ты – бог. Ты можешь уничтожить планету и, наоборот, сделать ее живой. К примеру, если планета пуста, не имеет атмосферу, ты можешь вывести существ, которым не нужна атмосфера и которые, поедая кору планеты, выделяют кислород. И через 100 лет запустить туда живых существ, населить животными, растениями, всем, что нужно планете. И для этого нужно только пожелать. Разве не интересно? Очень интересно. Только почему этот интерес пропал у вас? Почему ваша раса утратила интерес к жизни? Почему вы перестали осеменять Вселенную? Когда ты осеменишь планет столько, что начинаешь забывать, где был и что делал, становится скучно. Все когда-то приедается, даже роль создателя. Боги тоже устают жить. Когда-нибудь ты меня поймешь. Хочется бросить все и начать жить снова. Например, таким, как ты. Человеком, с твоей точки зрения. Ну что ж, давай сделаем тебе такое же тело, как у меня. Свойства, присущие моему телу, передать вряд ли получится. Слишком уж уникально оно по своим параметрам. Но внешне оно будет точно таким же. Потом можно и модифицировать, при желании, конечно. Может твоя станция сделать такое тело? Моя станция. Это твоя станция. Мне это больше не интересно. Теперь ты бог, демиург, создатель. И это твое дело. А я просто хочу жить. И не думать о судьбах множества цивилизаций. Простым человеком. Но я не откажу тебе в совете, нет. Конечно, я всегда помогу тебе, если моя помощь будет нужна. Но ты и без меня прекрасно обойдешься, уверен. Станция полностью автоматическая. Ты сейчас это увидишь. Я тебе все покажу и расскажу. Мозг станции выполняет то, что ты ему скажешь. Передать управление мозгом могу только я, последний дежурный демиург станции Сар Уанг. Путешествие на гравиплатформе закончилось в огромном, совершенно круглом зале, в котором не было ничего, кроме стен янтарно-желтого цвета, испускающих рассеянный свет, как будто огромная луна висела над головами пришельцев. Пол сделан из такого же материала, а потолок терялся в вышине и не был виден снизу, как слава не напрягал глаза. Он почувствовал себя в этой громадине таким маленьким, таким ничтожным, что даже поежился от пробежавших по коже мурашек. «Что, пробирает?» — усмехнулся Гена. «Меня тоже вначале так пробирало, но потом привык». «А что это? Где мы находимся? И где этот суперкомпьютер, о котором мы говорили?» «А это он и есть. Мозг станции Демиурга». «Где? Где он, мозг?» — не понял Слава и оглянулся вокруг. «Мы стоим в нем», — снова усмехнулся Гена. «Все, что ты видишь, это мозг. Величайшее произведение нашей расы. Он вокруг, он под нами, он везде. Мозг. Это он управляет всеми процессами. Он создает то, что ты хочешь». Но не надо переоценивать его, это всего лишь инструмент. У него нет интуиции, он не может понять некоторых вещей. Ему не дано. Но при том, это могущественный, величайший разум во Вселенной. Парадокс? Никакого парадокса. Нет ничего сложнее, чем человек. Ген, а ты не задумывался над вопросом? Вот вы создали множество рас во Вселенной, да, но кто создал вас? Этот вопрос неразрешим. Мы не смогли на него ответить. После недолгого молчания сознался последний из предтеч. Ладно, мы еще успеем обсудить проблемы создания миров. Нужно вначале зарегистрировать тебя как демиург, иначе в любой момент я отброшу щупальца, и ты останешься на станции один, без сопровождения, и как чужеродный элемент будешь немедленно уничтожен. Ого, да уж, давай ближе к делу, забеспокоился Слава, и ему показалось, будто чьи-то глаза, недобрые и не злые, всматриваются в его душу, просвечивая как рентгеном. Скажи, он нас слышит? Он слышит и видит все, но реагирует только на прямой вопрос или же на какие-то действия, противоречащие его установкам. Если бы ты угрожал сейчас его структурам, выстрелил бы в стену или попытался ударить предметом, способным нанести вред, тут же поплатился бы жизнью. Активируй, Ген. Мне не терпится ощутить себя демиургом. Как это, быть богом? Узнаешь. Поначалу очень интересно. Тебя распирает чувство своего всемогущества. Потом привыкаешь как к рутине. Но никогда тебя не оставляет чувство своей нужности. До тех пор, пока не оставит. И тогда ты превращаешься в старого человека с отваливающимися щупальцами. Все, хватит болтовни. Рекрут Демиург, слушай команду последнего оператора станции Сар Уанг. Расслабься, не волнуйся. Сейчас будет удар по сознанию. Спокойно, тихо. Тихо, Слава. Это я, Гена. Стой. О, Вселенная. Как ты силен. Никогда не думал, что в таком тщедушном теле могут таиться такие силы. Ох, ты меня убьешь, успокойся. Слава бился в захвате щупалец Гены. У него изо рта пошла пена, и по телу пробегали судороги. Он рвал щупальца Гены голыми руками, отрывая от них целые куски, а удары кулаков дробили костяные пластины монстра, проламывая их, как картонные коробки. Это продолжалось секунд 10, но хватило на то, чтобы предтече был нанесен вред, сравнимый с тем, как если бы человека порвал волк. Если бы волна судорог продлилась дольше, Слава, вероятно, мог бы изуродовать инопланетянина так, что тот умер бы на месте. Открыв глаза, Слава посмотрел на свои покалеченные руки. Все в своей чужой крови, на ошметки плоти Гена, разбросанные вокруг, на раны монстра с той стороны, где он удерживал Славу, и с ужасом спросил. «Что это было? Это я сделал? Ген, прости, я ничего не помню. Я не хотел причинять тебе вред, клянусь». «Ты не виноват. Это я, болван, не предупредил. Процесс активации, соединение с мегамозгом не проходит просто так. Я считал, что удержу тебя, и ты не причинишь вреда себе и окружающим. Я счел тебя слабым настолько, что смогу тебя блокировать, как ребенка. Спасибо тебе, хоть не убил. Хотя еще минуты, и мне пришел бы конец. И это голыми руками, без оружия. Слава, я восхищен тобой. Ты действительно уникален. Ладно, снова к делу. Теперь ты подключен к мегамозгу станции. Пока ты этого не ощущаешь, но это так. Ты можешь с ним разговаривать, давать указания. Все что угодно. Только будь осторожен. Информации столько, что ты можешь в ней захлебнуться. Мозг человека, если он не подготовлен, не выдержит такого потока. Ты должен ограничивать себя и контролировать свои мысли. Если ты хочешь что-то сделать, сосредоточься на этой и именно этой команде или проблеме. Ничего стороннего, ничего отвлекающего. Иначе мегамозг подаст тебе информацию, которую ты подсознательно хотел узнать, и ты захлебнешься в ее потоке. Все, хватит, давай-ка пробовать. Представь что-то, что ты хотел бы увидеть. Подожди, Ген, я не сильно тебя повредил? Скажи, а почему станция не может восстановить твое тело? Может. Не восстановить, а закрепить его так, чтобы оно медленнее разрушалось. Я могу протянуть вместо недель годы в разлагающемся теле, составленном из трупов съеденных мной разумных существ. Гигантском, непомерно раздувшемся, неспособном нормально передвигаться. Как ты думаешь, мне это надо? Да, я как-то не рассматривал проблему с этой стороны. А новое тело? В новое тело пойдешь? Ты подумал? Да, пойду. Мне стало интересно, что получилось из наших усилий. Прожить жизнь в новом теле, новую, не похожую на прежнюю, при этом помня о прежней, это интересно. Как только ты разберешься с командованием станции, займись подходящим телом. Только поторопись, мы с тобой все разговариваем, а ты никак не пробуешь соединиться с мегамозгом. Я чувствую, что ты чего-то боишься. Чего? Расскажи мне о своих страхах, я помогу тебе. Боюсь? Наверное, да. Боюсь раствориться в этой махине, стать ее придатком. Эти 10 секунд, пока ты передавал мне, кое-что я помню, кое-что. Я стал всем и ничем. Меня просто не стало. Я не могу этого передать, но славы там не было. Был гигантский разум, который впитал меня без остатка. Потом выплюнул, как будто попробовав на вкус. Вот что я ощутил. Контроль. И только контроль. Я же тебе сказал, контролируй свои мысли. Осознавай себя, не давай себя поглотить. Пробуй. Времени очень мало. Пробуй, если хочешь, чтобы я жил. «Запрещенный прием», — проворчал Слава и, закрыв глаза, сказал псионически. «Ну что, привет тебе, мегамозг. Покажи, как ты следишь за живыми существами на планете». Он не успел закончить. Мир распахнулся, будто кто-то сдернул с громадного трехмерного экрана черное непроницаемое покрывало. Слава видел все, знал все. Множество глаз передавали информацию в свой мозг и не знали, что тут же она отправляется в мегамозг планеты, так сказать, транзитом. Почти все существа, которые летали, бегали, ползали по этой планете, обладали псионическими способностями. Они не могли осознать происходящего, но исправно передавали информацию своему хозяину. А в остальном жили так, как хотели. Ели, пили, воевали, размножались и умирали, удобряя планету. Нет, не планету, станцию, своими телами. Теперь он знал, как хозяин умудряется знать о том, что происходит в мире. Затем Слава поднялся на боевые платформы, прикрывавшие планету от агрессии из космоса, платформы, служившие первым рядом защиты. Против кого? Против шалящих детишек, которым нельзя давать в руки такое оружие, как станция «Предтеч». Платформы были очень старыми, просто древними, как и все машины планеты. Их броневые плиты походили на танковую броню, попавшую в перекрестный огонь противотанковых пушек. Вмятины, местами прорехи, мелкие, крупные, всякие. То ли это были следы метеоров, прилетевших из космоса, то ли следы попыток уничтожить платформы какими-то из захваченных кораблей. Слава задумался, стоит ли снимать запрет на подъем кораблей, стоит ли позволять разумным существам пользоваться полной свободой. И тут же сказал себе «нет, пусть остается так, как оно есть, за исключением Шаргиона, Все, кто вылетает из него, он сам и другие члены экипажа живого корабля, не должны подчиняться общим правилам. Слава усмехнулся. Все животные равны, но некоторые равнее. Так было и так будет всегда. Впрочем, ограничения свобод существуют до поры до времени, пока он до конца не разберется со станцией. А он разберется. Но пока первое, что нужно сделать, это заполучить тело для Гены. И он подал команду мегамозгу. Через несколько секунд он ощутил укол в ногу и увидел, как небольшой зверек, напоминавший нечто среднее между черепахой и слизнем, он был полупрозрачный и не имел ног, улепетывает от него в сторону выхода из мегамозга. Следом за ним появились десятки похожих существ. Они собирали кусочки плоти Гены, очищали, вылизывали пол. Биороботы-уборщики отдраили территорию, кучка роботов поменьше заползла на Славу, застывшего как статуя, и вычистила одежду. Он только довольно усмехался, краем глаза наблюдая за их действиями. Тот, уколовший его черепашонок, был посланцем биолаборатории. В автоклавах уже подготавливали место для нового тела, которое нужно было вырастить из клеток, взятых у Славы. Куча биороботов напала и на Гену. Они заползли на него, как стадо жуков-падальщиков, и стали приводить в порядок, заливая раны и язвы прозрачным гелем, который тут же впитывался в тело и заживлял повреждения. Они запустили в него тонкие, почти невидимые тяжи, направляя в организм вещества, укрепляющие и поддерживая дряхлевшие органы. Гена лежал, полуприкрыв огромные глаза, и молчал. «Ну как ты? Немного освоился? Я ведь полностью отсоединился от мозга станции. Теперь ты здесь хозяин. Спасибо, что полечил, только этого лечения надолго не хватит». «И не надо надолго. Тело будет готово через сутки. Ты получишь такое же, как у меня, только без модификаций. Обычное тело человека. Захочешь, мы потом тебя модифицируем. А не захочешь, будешь жить как обыкновенный человек и умрешь как человек. Ты сможешь иметь детей, сможешь делать все, что делает человек». «Тебе придется учить меня», — проворчал Гена. «Я даже ходить на двух ногах не умею. А что касается размножения, вообще-то наши женщины откладывали яйца. Не представляю себе, как это делается по-другому. Интересно». «Вот увидишь. Очень интересно. А то заладил. Устал, неинтересно, бла-бла-бла. Жить интересно. Столько всего впереди. Будем жить, Гена?» «Будем, Слава», — усмехнулся последний из предтеч и закрыл глаза. Гель убрал боль, и ему стало спокойно и хорошо. Теперь он не один, а впереди интересная жизнь. Это же здорово — увидеть результаты своей работы.